Сам того не желая, он подал ему пример жизни, целиком и полностью отданной служению искусству. Искусство не терпит половинчатости. «Я бросил все». Эти три слова сыграли в жизни Гогена роль фермента. Гоген иногда встречался с Писсаро в кафе «Новые Афины», куда, покинув кафе «Гербуа», перебралась банда «Мане», пополнившаяся новыми членами. Многочисленные участники выставок, импрессионистов, их друзья, критики, кое-кто из писателей приходили сюда поболтать в круглом зале, расположенном в глубине кафе и называвшемся «Сенакль». Биржевик больше не посылал в салон ни одной своей работы. Он примкнул к непокорным. Можно было заранее сказать, что когда придется выбирать между гонимыми, непризнаваемыми импрессионистами и академиками, милыми сердцу добряка Шуфе, Гоген изберет первых. Импрессионисты с их главой Мане, главой неблагодарным, потому что, мечтая об официальном успехе, он отрекался от своих последователей, хотя любил их и помогал им, представляли собой единственное жизнеспособное течение современной живописи. Слова Писсаро были для Гогена откровением, но к этому откровению его подготовило все, начиная от волнения, которое он впервые почувствовал перед картинами из коллекции Роза, и кончая влиянием Коро, а потом Мане, которое он сознательно воспринял. Однако Гоген по-разному оценивал произведения импрессионистов, которые составляли куда менее однородную группу, чем это рисовалось насмешником-профаном. Игра света в небесах и на воде, пробивающегося сквозь дымку испарений или сквозь листву, его переливы, тени, отражения, которые с увлечением передавали Моне, Ренуар, Сислей. Моне в это время писал серию картин под стеклянным куполом вокзала Сен-Лазар. Ренуар только что окончил бал в Мулен-де-Ле-Галет, Сислей — наводнение в Порт-Марли. Не слишком привлекали Гогена. Эти картины были слишком радужны и воздушны, чтобы всерьез тронуть его. Подобное искусство также мало отвечало его созерцательной натуре, как некоторые излюбленные сюжеты импрессионистов. Все эти полотна, где нарядные краски запечатлевали веселье, воскресных народных гуляний, пригородные ресторанчики, гребцов, мужчин и женщин, скользящих в лодках по сене, переливающихся в солнечных лучах, сады с влюбленными парочками, где в гуще зелени расцветают великолепные цветы. Гогена куда больше привлекали сельские пейзажи Писсаро, написанные в тонах более сдержанных, глухих, менее блистательные, но передававшие значительность людей и явлений, связанных с землей. Биржевик, чьи предки, в общем-то, еще недавно крестьянствовали в Гатине, да и разве не от крестьян он следовал Гоген свою тяжеловесную медлительность, свою привычку все обдумывать не торопясь, биржевик в цилиндре ни разу так и не написал ни одной из миловидных парижанок, которые, прогуливаясь под зонтиком в платьях с турнюрами, пленяли взоры многих художников, собиравшихся в кафе «Новые Афины». Впрочем, Гоген не сошелся близко ни с кем из группы импрессионистов, за исключением одного из подопечных Писсаро, Армана Гийоммена, который был старше Гогена на 7,5 лет. Гийоммен Арман, 1841-1927, французский художник, участник выставок импрессионистов, друг Сезанна и Писсаро. За плечами Гийоммена был уже довольно долгий творческий путь. Он участвовал в памятной выставке салона «Отверженных» в 1863 году. Но путь этот был не гладким. Гийоммен тоже оставался художником-любителем, может, поэтому они с Гогеном почувствовали взаимное тяготение, и им было легче сблизиться друг с другом. Гийоммен служил приказчиком в бельевом магазине, потом чиновником в канцелярии управления железной дороги Париж-Орлеан, потом бросил службу в безумной надежде прожить живописью. Это ему не удалось. И после 2 лет лишения, отказавшись делить тяжкую участь Писсаро, вместе с которым, чтобы заработать немного денег, он расписывал шторы, он вернулся на службу, стал чиновником муниципалитета.